«Тебе ли его жалеть?» — заикнулся было Василий Лукич. «Он же тебя и...» «Он вполне мог с меня голову снять», — уверенно возразил фельдмаршал. «Но по карманам не лазил. Хозяин был». «Эх вы, европейцы вшивые, на полушки польстились, лоскутки у девок отняли. Этому, что ли, тебя в Версале учили? По-нашему, по-русски, коли бьешь противника, так бей со всей силы, не жалей». «По-крупному лупи, а вы не якши, не яман. Голову ему отрубить боитесь? Так с его старухи шубу сдирайте, тьфу на вас! А ты, Федька, щенок еще, чтоб рот долгоруких весь позорить. По этим, прости господи, европейским галантам о всех не суди. Я сегодня же о светлейшем моему брату Михаиле письмецо отпишу. Князь Михаил Долгорукий, брат Василия Владимировича, вместе с ним, некогда попавший в опалу, служил как раз тобольским губернатором, в чьем ведении и находился Березовский острог. Когда шумный кузен удалился, князь Василий Лукич долго стоял, задумавшись о чем-то, лицом к широкому, на заморский лад сделанному дворцовому окну, глядел вслед отъезжающему экипажу, подождал, пока из зала ушли все слуги, и непривычно тихо предложил. — Федя, а не хочешь ли в Европу прокатиться? Людей посмотришь, себя старым друзьям покажешь. А то я боюсь, как бы ты и в самом деле за Меньшиковым той же дорогой не отправился, и с теми же провожатыми. Чулки ведь и у меня могут в сей миг отобрать. Я, помнишь, тебе сказывал? И мне услугу сделаешь. А то врагов у меня нынче слишком много. Один остерман десятка стоит. И ты сегодня мне еще одного супротивника добавил. Ведь это я его из Персии вытащил, чтоб было мне на кого в столице опереться. Завтра же и соберись. «Будь по-вашему, батюшка», — поклонился князь Федор, — «а можно мне с утра к Петруше Сапеге зайти и проститься?» «Ты что? Да тебя из дому никто не гонит. Можешь ехать хоть через неделю, через две, и на дорогу отцовское благословение получишь, но только без слова моего. В Россию возвращаться не следует. Понял?» «Буду ждать вашего прощения». Наутро он заехал в гости к Петруше. Тот уже полгода, как был женат на Софьюшке Скавронской, получил в приданное за ней 70 тысяч рублей, но главное — огромное имение, пожалованное новобрачным из казны по воле Екатерины. Все эти месяцы он распродавал свою недвижимость в России и как раз за три дня до Федорова визита избавился от последнего из царицыных даров. Сундуками, набитыми российскими рублями, бывший фаворит жены Петра I отбывал на родину, в Литву. Впоследствии историки писали, что он вывез 2 миллиона этих рублей. Меньшиковское имущество было в несколько раз больше, но ведь генералиссимус и собирал его 40 лет, руководя делами империи, громя шведские армии, строя мануфактуры и открывая торговые пункты, а Петруша заработал свои миллионы за полгода фавором у коронованной дамы и удачной женитьбой на ее племяннице. Так изменились времена. А ведь... начинался лишь четвертый год со дня похорон Петра I. «Все-таки уезжаешь?» — спросил друга князь Федор. «Я не безумец жить в этой стране с деньгами. Москву, правда, зовут Третьим Римом, но и в Первом Риме, как сообщил мне некто Тацит, время от времени рубили головы богатым сенаторам, чтобы такой методой добыть сестерции на важнейшие государственные нужды». Петруша улыбнулся, как всегда, очаровательно. «Почему вы еще не отрубили голову Меньшикову? Впрочем, деньги у него отобрали, значит, смертная казнь в ближайшее время князю не грозит.